Глава 17. Сити-Айленд расположен в Бронксе поблизости от Оч-Бич, узкой полосы коричневого песка и мелководья, где в жаркие летние дни миллион людей совершает омовение, как индусы в Ганге, и при этом мнят себя привилегированным классом. Сити-Айленд едва ли можно назвать островом, несмотря на то, что там держат яхты или они там причаливают. Не так давно это был рай по сравнению с грязью города. Сейчас это не более чем часть Бронкса. Возможно, чуть менее перенаселенная и чуть более зеленая. Дом Джеральда Дэвина, стиснутый старыми строениями, стоял в унылом жилом квартале из красного кирпича. Квартал спускался к лениво плещущейся пенистой воде. Дома стояли почти на голом камне. Вялый прилив омывал, как масло, черную скалу. Голые серые деревья выглядели не более живыми, чем столбы для сушки белья. На фоне этого безотрадного ландшафта, где даже снег был серым, дом Дэвина выделялся как маленькая драгоценность. Он стоял ярко вычищенный, выкрашенный в белый цвет, в маленьком саду, который был аккуратно огорожен и в котором летом росли, наверное, одни цветы. Я остановился на подъездной дорожке позади Паккарда Клиппера 1947 года выпуска, выглядевшего как новый. Дверь дома открылась, прежде чем я подошел. Коренастый мужчина с сединой в волосах, но бодрый и румяный, следил, как я иду к дому. Кривая усмешка, которая когда-то в молодости могла сойти за лукавую, изогнула его тонкий рот, но не затронула глаза. Они были голубыми, узкими, ясными и вопрошающими. «Мистер Джеральд Дэвин?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Вы хотели поговорить с Карлой?» Ирландский акцент почти не слышался в его словах. «Я не первый, мистер Дэвин?» «Третий», — кивнул он. «Никогда никто не спрашивал Карлу. Мы и сами ее редко видели. А теперь явились сразу трое, один за другим. Что-то случилось, верно?» «Кто были двое других?» — спросил я. Он потер пальцем верхнюю губу. «Не имею понятия. Однако входите». Я последовал за ним в маленькую чистую комнату, заставленную мебелью, такой же старой, как Паккарт на улице, и такой же ухоженной. В кресле сидела женщина, у нее были темные грустные глаза, в черных волосах ни следа седины. Как и Карла, миниатюрная и все еще красивая, моложе Дэвина, но не намного. Типичная ирландка, которая никогда не будет выглядеть пожилой, пока внезапно не станет сморщенной старухой. Не могло быть никаких сомнений в том, что она мать Карлы. — Садитесь, пожалуйста, мистер, — сказал Дэвин. — Форчун, — ответил я. — Дэн Форчун. Он просиял. — Ирландец? — Нет, раньше это звучало как Фортуновский. Мой отец сократил фамилию в современном стиле. Голос женщины прошелестел. — С Карлой плохо. Она что-то натворила? — Нет, — сказал я. — Я лишь пытаюсь ее найти, так как хочу задать несколько вопросов. Я работаю по одному делу. — Делу? — перебил Дэвин. — Вы из полиции? — Частный детектив. Я показал им свою лицензию. Женщина сказала. — Она живет вместе с другими девушками. На университет Плаза. Чудная квартира. «Мистер Форчун знает это, сокровище мое», — сказал Дэвин с любовью. Он присел на диван напротив меня. Другие нам не представлялись. «Вы сказали дело. Ваша дочь, возможно, понадобится как свидетельница, мистер Дэвин. Вы знаете человека по имени Пол Барон?» «Нет. Мы вообще ничего не знаем о том, чем Карла занимается в городе. Так о чем же идет речь в вашем деле?» «Об убийстве. Возможно, о двух убийствах. И еще о шантаже». Женщина издала тихий стон. Только один стон. Девин сложил руки между колен, искоса взглянул на меня, затем перевел взгляд за окно. Там открывался привычный вид. Маслянистая вода и, может быть, судно или илистая песчаная отмель. «Вы знаете, когда-то дети становятся взрослыми», — сказал Девин. «Да, ребенок — это нечто чудесное, маленькое существо, красивое, уязвимое и счастливое. И даже если они плачут и получают взбучку, они счастливы. Они буйствуют и бегают, и прыгают, и бросаются в снег. Все для них удивительно. Я так часто наблюдал за ними и чуть не плакал при этом. Дети, они еще ни о чем не знают. Ни о жизни, ни о смерти, ни о чем-то другом. Но они становятся взрослыми и замечают, как коротка жизнь, и хотят получить свою долю. Так и должно быть. Я всегда понимал это. Карла хотела шумной жизни, которой я не хотел, которой не хотела ее мать. Значит, ей нужно было уехать, чтобы получить свое. Дети не хотят того, что имеем мы, чего мы хотим. Это совершенно естественно. Я никогда не надеялся, что она останется с нами. Я молчал. Он еще не закончил. Женщина смотрела на него печальными темными глазами, когда он говорил о том, что они, очевидно, часто обсуждали между собой. Они поняли, что Карла была права, когда рискнула жить так, как ей хотелось. Может быть и так. Конечно, но от этого не легче, был ты прав или не прав. «Я не хотел, чтобы она оставалась при нас», — продолжал Девин. «Когда я в 33 года купил здесь землю, тут еще была первозданная природа. Лодки, широкие поля, рыбная ловля. Я любил рыбачить. Очень увлекательное хобби, я считаю. Она была прекрасным ребенком. У нее было счастливое детство, и она любила наш дом, как и все мы. За него я проработал 30 лет, и я его получил. 2 года назад выплатил последний взнос, и он теперь принадлежит только нам. Это было моей мечтой — кусок земли, оплаченный дом, свой дом. Но сейчас мы стиснуты со всех сторон другими домами. Вода отравлена, рыба ушла. Может быть, мне стоило сообразить раньше, что собственный дом вовсе не то, чего следует всю жизнь добиваться. Но когда молод, веришь тому, что говорят. Это была цель не хуже любой другой, я полагаю, и я ее достиг. Он взглянул на меня. Несмотря на это, я не рассчитывал, что она останется с нами. У всех свои собственные представления о жизни. Молодые считают, что должны уехать, чтобы получить возможность жить по-настоящему и не поддерживать отношений. Я работал ради этого дома, ради этого клочка земли. Не она. Она решила уехать и приобрести свой собственный опыт. Оставалось только надеяться, что ей повезет. Я хотел, чтобы она уехала. Возможно, я сам тоже захотел бы чего-то другого, если бы снова явился на свет. Такого, чтобы усилия были вознаграждены. Взойти на гору или построить мост в джунглях. Может быть, больше рисковать. Я лишь надеюсь, что ей это удастся. Женщина снова застонала. Потом закрыла темные глаза и стала походить на спящую. Девин глубоко вздохнул и стиснул пальцы. Он сжал их так сильно, что они побелели. «Насколько я знаю, вам не следует особо беспокоиться», — сказал я. «Она могла дать полиции ложные показания. Если это так, ей может грозить опасность. Но не со стороны полиции. Как выглядели эти двое мужчин?» Один был маленький и худой, волосы какого-то песочного цвета. Он приехал, когда мы еще не встали. Мне он не понравился, потому что постоянно озирался. Я сказал ему, что Карла здесь нет и не было. Он вел себя как-то надменно, но в то же время нервно. Очевидно, сам не знал, что делать. В конце концов, он спросил, не могу ли я ему сказать, где она находится. Я сказал «нет» и закрыл дверь перед его носом. Он приехал на машине? Да, в зеленом седане, старом. Когда он уезжал, то казался изрядно обеспокоенным. Я описал ему Уолтера Редфорда. Так он выглядел. Я не уверен. Мне он показался старше, но я не уверен. А второй мужчина, спросил я. Дэвин медленно покачал головой. Совсем другой. Мы уже начали беспокоиться. Сразу двое, один за другим. И второй раз спрашивал о том же, что и первый. Он походил на какого-то зверя, на медведя, что ли, и почти не разговаривал. Назвал только ее имя, Карла. Коренастый, широкоплечий, с огромными ручищами и загривком, как у быка. Точно, я сказал ему, что Карлы здесь нет. Он оттолкнул меня в сторону, как перышко. Обыскал весь дом, потом ушел. Я подумал о полиции, но как она отнеслась бы к этому? Вы никому из них не говорили, где она находится? Нет, я же сам этого не знаю. Разве только адрес той квартиры с девушками. А не знаете вы молодого человека с серым спортивным автомобилем? Худой, бледный, длинные волосы. Нет. Миссис Дэвин открыла глаза. Как же? Был такой. Он однажды приезжал сюда с ней. Потом не раз звонил. Она встала и вышла. Дэвин и я остались сидеть. Из-за двери донесся шум. Очевидно, выдвигали и снова задвигали ящики стола. Затем женщина вернулась, держа в руке неровный листок бумаги. Это лежало в ее вещах в ящике стола. Она снова села в кресло и закрыла глаза. Дэвин наблюдал за ней. Я прочитал на клочке бумаги. Бен Марно, 2, Гроув, Мьюз, 5В. Я поднялся. Дэвин провожал меня взглядом. С ней наверняка ничего не случилось, успокоил я. Если она приедет домой или позвонит, пошлите ее в полицию, уговорите ее. Да, если вы так считаете. Я вышел к машине. Когда я оглянулся, дом выглядел таким же опрятным и белым, как и прежде. Но теперь он показался мне еще меньше.